дорогие братья и сестры, очень приятно, что сегодня мы можем быть в Доме Божьем и можем быть со всякой национальности, со всякого народа и языка. Это чудеса Господни, которые делают. Скажите, кто этот букет бы создал, когда отсюда посмотрит на вас, и черные, и желтые, и белые, вот все вот, какое красивое. А когда там в небо все будут, скажите, какое это прекрасное будет. И это будет, братья и сестры. Там в вечности церковь будет его. Это те, которые сегодня приняли Иисуса Христа на этой земле. Они приняли Иисуса Христа в сердце, все дети возрожденные со всякого племени и языка. Так Иисус Христос говорит, так и Иоанн в Откровении передает эти слова, которые Бог ему открыл. Это будет прекрасно. Братья и сестры, мы сейчас споем гимн молитвенный в нашем таборе. Нам очень приятно, очень много нас тут братьев цыган. Вот уже и по молитвах мы с ними встречались уже. И как-то, знаете, приятно. Есть такие, которые еще не встречались, а все равно приятно. Приятно. А представьте себе, как там встреча будет, как это будет приятно всем нам встретиться в вечности. И вот хотелось бы спеть этот гимн, который вот братья наши вот, и сестры, ну, сначала братья уверовали, цыгане, и вот этот гимн очень полюбили они гимн, этот «Я хочу с тобой поговорить». Сразу его переложили на цыганский язык. Это любимый этот гимн. И его полюбили и дети, его полюбили все. И вы любите этот гимн. Вы знаете, каждое дитя Божие, которое возрожденное, которое встретился с Иисусом Христом, первое, что он хочет, говорить с Господом. Рассказать все, что на душе у него. И вот есть у нас уединительная молитва, где мы всегда все рассказываем. Все боли наши, все наши трудности, все желания, все там рассказываем. Даже здесь не все можем рассказать, а вот там в единении с Богом все расскажем. И вы знаете, вот этот самый лучший друг, который вот в этом пении, «Я хочу с тобой поговорить». Самый лучший друг. Лучшего друга, как Иисуса Христа, мы никогда не найдем на земле. Нигде не найдем. Самый лучший друг – это Иисус Христос, который всегда рядом, когда невозможное всегда делает возможным. Это тот, который посострадать нам может, мы выйти навстречу. Это самый лучший друг Иисус Христос. Пусть Господь благословит, если кто не приобрел этого друга, вы можете его приобрести. Его очень легко. Попросите, чтобы он вошел в ваше сердце, покайтесь пред ним, и этот друг, он станет и вашим другом. И вы знаете, его называли Иисуса Христа, его называли друг мытарям и грешникам. Он действительно друг, братья и сестры. Никто не хотел с цыганом дружить, а Иисус Христос говорит, а я с вами буду дружить. Я буду с вами разделять и горе, и радость. Это очень приятно. Пусть Бог благословит и не только с цыганами, а со всеми нами.